Ричард Монтанари. Рождественское убийство. Переводчик Лев Шкловский. Когда детектив Кевин Фрэнсис Бирн впервые услышал версию маленького барабанщика в стиле регги, он стоял рядом с лужей крови. Каждое последующее Рождество, когда бы он не слышал какую-либо версию песни, она напоминала ему об этой ночи. Гуашь уличных огней, видимых сквозь запотевшие окна, смесь долговаренного кофе и сахарной пудры, привкус дорожной соли. Сердцем воспоминаний, тенью, пересекавшей его сны, была молодая женщина. Это была ее кровь. Это был сочельник. С тех пор, как детектив Кевин Бирн получил золотой значок, он стал известен во всем отделе как приезжий. Как бы он ни избегал всеобщего внимания, он не мог найти аргументов против этого. За последний год он закрыл ряд средних и громких дел, дважды попал в газеты, дважды поддерживал комиссара и мэра на телевидении. Бирн знал, что эта репутация частично и в значительной степени, как он говорил всем, кому интересно, была связана с тем, что его объединили с криминалистом по имени Фрэнки Шиен. Шиен был жителем двух улиц. Ему под 50, семьянином, который женился в старшем классе средней школы, любителем активного отдыха, который в свободное время привязывал приманки для джига марабу, продавал их и жертвовал вырученные средства полицейской спортивной лиги. Ходила шутка о том, что Фрэнсис Ксавье Шиен проработал полицейским так долго, что номер его значка был записан римскими цифрами. Но теперь, в этом ярко освещенном винном погребе, он выглядел каждую минуту своих 59 лет, может больше. Шиен похудел на 20 фунтов за последние 6 месяцев. Кожа его была желтоватой и мягкой, имела желтоватый оттенок. Его пиджак, казалось, свисал с его широких плеч. Бирн хорошо знал этого человека, но не его брата-полицейского, пока недостаточно хорошо, чтобы узнать о его здоровье поздно вечером и в последнюю минуту. Он хотел, но еще не нашел момента. Сегодняшний вечер показался мне подходящим временем. Он спросит. Но сначала была эта работа. Бирн обошел кровь на полу. 5 больших капель возле входной двери мини-маркета, лужа возле торцевой крышки стойки с конфетами в пакетиках. Пострадавший начал истекать кровью. Бирн проверил свои записи. Краткое изложение, составленное на основе того, что его начальник почерпнул из отчета прибывшего патрульного офицера. По словам продавца магазина, Марка Тарасенко, потерпевшая женщина лет 20, вошла в магазин, небольшой продовольственный рынок на углу улиц Кристиан и Стилман, примерно в 8 часов вечера, совершила покупку и ушла. Примерно через 5 минут она вернулась и вошла в магазин с залитым кровью лицом. Прямо за дверью, не сказав ни слова, она рухнула. Отвечавший офицер отметил, что одежда женщины пахла крэком, хотя у нее не было обнаружено ни трубки, ни наркотиков. У нее не было никакого удостоверения личности. С тех пор, как крэк проник в Филадельфию, а также на улицы всех крупных городов Америки, он занимал все более заметное место в городской матрице преступности и кровопролития. Сейчас, в конце 1980-х годов, около трети насильственных преступлений, совершенных в Филадельфии, были так или иначе связаны со скалой. Пострадавшая, пока неопознанная, находилась в отделении интенсивной терапии в больнице последипломного образования. Она была внесена в список критических. Кровь на полу еще не высохла. Марко было около 20 лет, он был уроженцем Украины. Рост 1,80, у него были коротко подстриженные светлые волосы в стиле Билли Айдола и золотая серьга-кольцо в левом ухе. Выглядело так, словно он качал железо, большие бицепсы и трицепсы, но, похоже, его не беспокоили скручивания. Слой закусочного жира выпирал на его животе. Назвав себя и Шиена, Бирн приступил к делу. «Итак, вы знаете эту женщину?» — спросил Бирн. Марко пожал плечами. Указательным пальцем правой руки он провел по грязному стеклянному прилавку, рисуя что-то невидимое. Это было похоже на восьмерку. «Да, я ее знаю, но не имя», — сказал Марко. Она клиентка, приходит постоянно, каждую ночь. Каждую ночь? По большей части. Что она покупает? Сигареты. Какой бренд? Вопрос был будто от бедра. Таков был ответ. Марко не был новичком в этом деле. «Вирджиния Слимс, ментол», — сказал Марко. «Я говорю, что они вредны для нее. Все сигареты вредны. Я обычно не говорю это большинству клиентов, но она всегда улыбается и говорит мне, что ей придется умирать от чего-то, ведь так? Она покупает, вы покупаете, я продаю. Это работа». «Она когда-нибудь приходила с кем-нибудь?» «Нет», — сказал Марко. «Всегда в одиночку». «А как насчет кредитных карт?» — спросил Бирн. «Она когда-нибудь пользуется кредитной картой?» Марко покачал головой. «Нет карты. Принимаем только наличные». Бирн кивнул и сделал паузу. «Это все, что она когда-либо покупала, приходя сюда? Иногда она покупает жвачку. Мятную, может быть. Ментос, лайфсейверс. Вот так. Ну, для дыхания. Иногда она покупает, ну, понимаешь...» Марко замолчал. Бирн дал ему несколько секунд. Когда Тарасенко не продолжил, детектив продолжил сам. «Нет, я не знаю. Что еще она покупает?» «Ну, знаешь», — повторил Марко, — «дамские вещи». «Тампоны?» Щеки парня залил румянец. Еще одна восьмерка на прилавке. «Ага, эти. Как их?» В этот момент в магазин зашел покупатель. Белый парень, лет под 40, нервный, как маленькая собачка, худощавый. Он опознал в Бирне и Шиине полицейских, заинтересовался какими-то кексами, передумал и толкнул дверь на выход. Бирн решил, что этот человек пришел ради Святой Троицы у любителей крека. Мелкие розочки в стеклянных трубках, мочалки Чорбой для использования в качестве фильтра, одноразовые зажигалки. В этом магазине, как и в любом ином независимом продовольственном в городе, они продавались все. Когда мужчина ушел, Бирн посмотрел на свои руки и одежду. Никакой крови, никаких видимых синяков. Бирн снова повернулся к Марко. «Был ли еще кто-нибудь в магазине, когда эта женщина сегодня в первый раз вошла?» — спросил он. Марко задумался на несколько мгновений. «Да, в магазине была еще одна женщина. Старая. Сколько лет?» «Ну, трудно сказать», — сказал Марко. 50, может быть». 50 — это старость?» — спросил Шиен. Марко просто посмотрел, как будто вопрос был риторическим. «Когда тебе 20 с небольшим?» — подумал Бирн. «Это пожилая женщина. Постоянный клиент?» — спросил Бирн. «Не такой частый?» — сказал Марко. «Нет». «Значит, ты не знаешь ни ее имени, ни места, где она живет?» «Извините». «Когда потерпевшая ушла, был ли кто-нибудь на тротуаре перед магазином?» Марко посмотрел в окно на улицу, как будто этот человек все еще мог быть там. Он оглянулся. «Я не вижу. Я наблюдаю за входом, зеркалами». Марко говорил о полудюжине выпуклых зеркал, прикрепленных к залитому потеками воды потолку в конце каждого прохода. «И так вы думали, что это другая женщина, это пожилая женщина, может у вас воровать?» Марко снова покраснел. «Еще восьмерки по витрине». «Нет», — сказал Марко. «Привычка». Пока что Марко Тарасенко не предоставил им ничего, что могло бы им пригодиться. Бирн даже не удосужился спросить этого человека о так называемой кабеле наблюдения над кассой. Кабель болтался неподключенным. «Это все, что она купила сегодня вечером?» — спросил Бирн. «Пачка Вирджиния Слимс?» Марко залез под прилавок, достал картонку из-под обуви, полную кассовых чеков, и порылся в них. «Нет», — сказал он. «Она также купила банку STP». «Чистящее средство?» «Тормозная жидкость». Бирн посмотрел на Шиина в ответ. «Вы продаете здесь тормозную жидкость?» «О, да, мы продаем все». Бирн сделал пометку и обвел ее. «Когда она ушла? Ты видел, села ли она в машину? Может, в такси?» «Я не видел. и ты не видел ее снова, пока она не вернулась сюда 5 минут спустя. — Да, — сказал Марко, — не раньше. До тех пор, пока молодая женщина не умрет, это дело будет зарегистрировано и расследовано как нападение при отягчающих обстоятельствах. И это будет работа детективов Юга, а не отдела по расследованию убийств. В данный момент назначенными детективами были Фрэнсис Шейн и Кевин Бирн. Пока группа по расследованию преступлений обследовала место происшествия, Бирн и Шейн вышли на улицу и проверили углы. Ни один магазин не работал, а дома было всего несколько человек. Как и ожидалось, никто ничего не увидел. Кровавый след, ведущий к магазину, горстка капель, почти растаявших в серой жиже на тротуаре, довел их почти до угла, а затем остановился. Выпив чашечку кофе в закусочной на Ломбард-стрит, два детектива сравнили свои записи. Бирн позвонил в больницу, и ему сказали, что в состоянии молодой женщины не произошло никаких изменений. «У меня есть идея», — сказал Шиен. Бирн знал достаточно, чтобы не подвергать сомнению действия этого человека. Он пристегнул ремень безопасности и завел Таурус. «Куда?» 10 минут спустя, когда Фрэнк Шиен зашел в несколько баров и навел нужные справки, они свернули на Саус-стрит. «Остановись», — сказал Шиен. Бирн съехал на обочину, припарковался и оставил двигатель включенным. Шейн указал на симпатичную молодую женщину, стоящую в дверях трехэтажного дома. «Видишь ее? Трудно пропустить». «Она бабочка», — сказал Шейн. Так обычно детективы департамента называли проституток. Ави Милс было около 28, может быть, немного меньше. На ней была короткая курточка, черные джинсы, белые хлопчатобумажные перчатки. «Недостаточно для холодного зимнего ветра», — подумал Бирн. Быстро холодало. Они вышли на тротуар. Шейн приобнял молодую женщину. Когда они разорвали объятия, Шейн отступил назад и посмотрел на Бирна. «Детектив Кевин Бирн. А это Ава». Ава воспользовалась моментом и улыбнулась. У нее были светло-голубые глаза, волосы цвета вороного крыла. Ее серьги были с маленькими сверкающими гранатами. Бирн почувствовал, как внутри него что-то шевельнулось. Отчасти это была ее красота. Отчасти это было ее тяжелое положение. И он не выбирал. «Могу я звать тебя Кевин?» — спросила она. «Как угодно». «Рада встреча». Ава кокетливо пожала ему руку. Бирн знал, что она так работает, но это был не первый раз и не с большим отрывом. Он ответил улыбкой. «Я тоже». «Ава и я будто возвращаемся в прошлое», — сказал Шиен. Ава рассмеялась. «Никто не заходит так далеко, как вы», — сказала она. «Моисей, возможно, а может быть, его отец». «Как твой малыш?» — спросил Шиен. «Уже не такая маленькая, папочка. Ей 13». Шейн перекрестился. «Я кое о чем спрошу». Ава игриво погрозила пальцем, но ее улыбка исчезла. «Я знаю это лицо, детектив. Что-то нехорошее». Она указала на мерцающие на улице огни. «Вот сейчас Рождество. И что-то нехорошее». «Нехорошее», — сказал Шейн. «Мне нужно тебе кое-что показать. Картинку». Пауза, за которой последовал глубокий, насыщенный вдох. Потом «Хорошо». «Это некрасиво, Ава. Я просто хочу предупредить об этом». Ава посмотрела на Бирна, как будто он мог смягчить любой удар, нанесенный ей. Бирн хотел предложить ей пощаду, но ее не было. Шейн достал полароидный снимок жертвы, сделанный прибывшим офицером. Он постучал несколько раз по левой ладони, перевернул и показал Аве. «О, Боже!» — Ава поднесла одну руку ко рту, другую к сердцу. «Нет, нет, нет!» «Ты знаешь ее?» — спросил Шиен. «Она...» «Пока нет», — сказал Шиен. «Она в больнице, но жизненные показатели хорошие». Ава помедлила несколько минут, вытерла слезу со щеки и кивнула. Шиен убрал фотографию. Бирн достал блокнот. «Как ее зовут?» — — спросил Шиен. «Миранда», — сказала она. «Миранда Санчес. На улице она известна как Мисти. Ты знаешь, где она живет?» Ава покачала головой. «Нет». «Когда ты последний раз видела ее?» «А что сегодня?» — спросила она. Шиен посмотрел на Бирна, затем снова на Аву. «Сегодня? Сегодня сочельник, Ава. Как не знать?» «Я имею в виду, какой день?» — спросила она. «Какой сегодня день недели?» «Копы и вечерние дамы», — подумал Бирн. «Работаешь круглосуточно и теряешь счет времени». «Суббота», — сказал Шиен. «Сегодня суббота». «А, хорошо». Ава отсчитала несколько пальцев. «Я вспомнила. Это был четверг. Я видела ее в четверг вечером». «В прошедший четверг». «Ага». «Где ты ее видела?» «Там, в камне. Ты знаешь камень?» «Да», — сказал Шиен. «Мы знаем. Ты видела, как она ушла с кем-нибудь?» «Она всегда уходит с кем-то», — сказала Ава. «Она хорошенькая». «Ты тоже симпатичная». Ава погрозила пальцем еще раз. «Я растолстею от твоих сладких слов». «А как насчет четверга?» — спросил Шиен. «Миранда уехала с кем-нибудь в четверг вечером?» «Нет», — сказала она. «По крайней мере, я этого не видела. Я сама была занята». «Ты знаешь кого-нибудь, с кем у нее были проблемы? Кто-нибудь, кто мог сделать это с ней?» Ава немного помолчала перед ответом. Снежинки замерли на ее длинных ресницах. Она отмахнулась и сказала. «Вы ведь не могли найти меня сегодня вечером, верно, детектив?» «Смотрел повсюду», — сказал Шиен. «Тебя нигде не было». Ава посмотрела в глаза Фрэнка Шиена и нашла то, что искала. Она протянула руку и постучала его по груди, по карману, в котором лежала фотография Миранды Санчес. «Я знаю только одного человека, который сделал бы это». Камень представлял собой старую ирландскую таверну на углу Грейсферри-авеню и Монтроуз-стрит. Как и винный погребок, бар располагался в небольшом районе Южной Филадельфии, известном как Карман Дьявола, скоплении жилых домов, небольших розничных магазинов и зданий легкой промышленности, приютившихся к восточному берегу реки Шуилкилл. Хотя это не было официально обозначенный на картах район, все старожилы все равно называли его карманом. Что касается происхождения названия, преобладающая теория заключалась в том, что как-то местный приходской священник однажды сказал, что соседские дети настолько плохи, что украдут часы из кармана дьявола. Камень предоставлял посетителям виски нижнего и среднего ценового сегмента до национальной бренда разливного пива. При этом в камне не было и сервировки стола. Если ты не смог дойти до бара своим ходом, ты не пил. Бирн и Шиен припарковались на Грейсферри-авеню. Они наблюдали за вялым движением транспорта в канун Рождества, за приходящими и уходящими посетителями камня. «Знаешь кого-то из этих людей?» — спросил Шиен. «Фаррены», — ответил Бирн. «А-а, знаю их». Как только стукнуло 10 часов, из задней двери камня вышел мужчина, посмотрел по обе стороны улицы, чуть натянул пальто и прошел полквартала в сторону Карпентер-стрит. Он был достаточно большим, за 1,80 м, широкие плечи, широкая грудь. Он остановился у синего Малибу 1965 года выпуска, припаркованного недалеко от угла. Автомобиль был классическим, но частично восстановленным. «Это тот?» — спросил Шиен. «Он», — сказал Бирн, — «это Патрик». Они вышли из машины, перешли улицу и добрались до Патрика Фаррена, прежде чем он успел достать ключи из кармана. Фаррен поднял глаза. Хотя в этом не было необходимости, оба детектива предъявили жетоны и представились полицейскими. Фаррену было лет 50. Он был крепким и покрытым шрамами, с крупными татуировками и мертвыми глазами. Судя по его досье и репутации в кармане, он и его брат Дэнни были бешеными псами, мелкими криминальными капралами самого злого толка. Вымогательство, грабеж с применением оружия, ростовщичество, поджоги. В досье о Патрике говорилось, что ему нравился грубый секс. Среди дюжины его тюремных заключений было два срока за нападение на проституток. Братья Фаррен унаследовали камень от своего отца Лиама, который умер в возрасте 66 лет в тюрьме Грейтерфорд, благодаря острию цыганской заточки Чивамэнгра. Бирн первым ступил на бордюр, возвышаясь над мужчиной примерно на полголовы. Шейн остался чуть позади. «Добрый вечер, мистер Фаррен», — сказал Бирн. Фаррен взглянул на улицу, в сторону бара, возможно, надеясь на подмогу, но никто не пришел. «Да», — сказал он, — «чем могу помочь?» «Это твоя машина?» — спросил Бирн. Фаррен посмотрел на машину так, как будто она могла быть не его. Детективы уже проверили номера. Вопрос был чисто риторическим. «Моя. Есть какая-то проблема?» «Просто у меня нет такого же», — сказал Бирн. Он указал на правое переднее крыло Малибу. «Похоже, у тебя был запой». «Филадельфийские водители и четырехстороннее движение», — сказал Фаррен. «Что могу сказать? Бывает». «Вы сообщили об этом?» Фаррен улыбнулся. «Два недостающих зуба, два золотых». «И что хорошего в этом было бы?» Бирн пожал плечами. «Не знаю. Возможно, это помогло бы со страховкой». Пустой смех. «У меня есть кузовной цех. Я знаю цену». Он медленно полез в карман и вытащил визитку. «Хейвен Боди на Уортон-стрит». Он передал визитку Бирну. Бирн взял кусочек картона. «Спасибо», — сказал Бирн. «Можете ли вы рассказать нам, где вы были сегодня вечером?» «Во сколько?» «Около 8 часов». «Именно сегодня?» «Именно». Фрэнк махнул рукой в сторону бара, но не отвел взгляда от Бирна. «Я был здесь», — сказал он. «Я был здесь всю ночь». «Тогда зачем уточнять, в какое время? Вся ночь есть вся ночь». Фаррен ничего не ответил. «Вы знаете женщину по имени Миранда Санчес?» — спросил Бирн. «Я знаю много женщин». «Кого-нибудь из них зовут Миранда Санчес?» Фаррен притворно задумался. «Имя ни о чем не говорит». «А что насчет Мисти? Знаешь какую-нибудь женщину по имени Мисти?» «Нет, но это имя мне нравится больше». Бирн еще раз указал на Малибу. «Вы были сегодня на обслуживании?» «Сегодня?» «Я могу говорить громче, если вы этого хотите», — сказал Бирн. Он повысил тон. «Да, сегодня». Фаррен не увидел в этом юмора. «Нет». Бирн подошел к задней части Малибу. Тонкая линия светло-янтарной жидкости вела за угол, на той же стороне улицы, что и винный погреб, в полуквартале от него. Бирн присел на корточки, коснулся пальцем жидкости, понюхал. Он вернулся туда, где стоял Фаррен, но не раньше, чем заглянул в пассажирскую сторону машины. На переднем сиденье была кровь. В натриевом уличном свете она выглядела почти черной. Бирн протянул два пальца. «Пахнет тормозной жидкостью». Фаррен переместил центр тяжести. «Пришлось залить жидкость сегодня вечером», — сказал он. «Это преступление?» «Единственное преступление — это цена, которую за него берут на продовольственном рынке». Никакого ответа. «Где пустая банка?» — спросил Бирн. «Я выбросил ее». «Где?» Прежде чем Фаррен успел ответить, Бирн почувствовал движение справа от себя. По тротуару, менее чем в 20 футах от него, шел брат Патрика, Дэнни. За ним шли два мальчика, обоим лет по 10. Дэнни Фаррен, на несколько лет старше Патрика, носил длинное черное кожаное пальто и черную вязаную кепку. Правую руку он держал в кармане пальто. Когда он завернул за угол, он посмотрел в глаза своему брату и все понял. Если Патрик Фаррен был семейным питбулем, то Дэнни был ротвейлером. Он отсидел 10 лет в Роквью за непредумышленное убийство. Бирн расстегнул пальто. Фрэнк Шин сделал то же самое. Шин приблизился к Патрику, Бирн к Дэнни. «Теперь насчет банки с тормозной жидкостью», — сказал Бирн. Патрик щелкнул пальцами. «Я вспомнил. Я выбросил ее в окно». «Где?» — спросил Бирн. «Она же все равно будет там». «Не могу вспомнить». Фарен сделал шаг назад, к середине улицы. Бирн следил за его руками. Своего хода он не сделал. «Пока что». Бирн убрал блокнот. Ему нужно было освободить обе руки. «Вот что произошло», — сказал Бирн. «Вы знаете Миранду Санчес. Вы видели ее раньше. На самом деле у меня есть очевидец, который может не раз посадить ее в ваш бар. Сегодня вечером вы остановились у Кристиана несколько часов назад и отправили Миранду в тот винный магазин купить тормозной жидкости. Вы залили жидкость в свою машину, а затем Миранда сказала что-то не то или посмотрела на вас не так. Ну, в общем, это была последняя капля, и вы избили ее до потери сознания. Она сейчас борется за свою жизнь в госпитале». Фарен сделал еще шаг в сторону, что приблизило его к Фрэнку Шиену. Бирн взглянул на Дэнни. Дэнни Фарен теперь держал обе руки в карманах. Двое мальчиков сгрудились в дверном проеме позади него. «А у тебя есть яйца, брат», — сказал Патрик. Несмотря на холод, на лбу у него выступил пот. «Ты приехал в мой район в канун Рождества с этим дерьмом? У тебя чертовски сильное воображение». «Я?» — спросил Бирн. «Тогда скажи мне, куда ты бросил банку тормозухи, брат? Скажи мне, где она? Я пойду за ней, и мы на этом закончим. Я признаю свою ошибку, куплю тебе выпить, и мы сможем заняться своими делами. Провести Рождество с нашими близкими. Звучит неплохо, а?» Фарен не двигался и не говорил. Бирн отодвинул подол своего пальто еще на несколько дюймов. «Видишь ли, ты мог бы сказать мне, где эта пустая банка, но ты не скажешь», — сказал Бирн. «Ты не скажешь мне, потому что мы оба знаем, что она сейчас находится на заднем сиденье твоей машины. Ты не хуже меня знаешь, что лаборатория может сопоставить именно эту жидкость с той, что находится в твоей машине, и ты также знаешь, что мы найдем отпечатки пальцев Миранды Санчес по всей банке». Патрик Фарен украдкой взглянул на брата. Между ними пронеслось что-то молчаливое, что-то мрачное и жестокое, что-то первобытное. «И я готов поспорить, что ее кровь на переднем сиденье твоей машины», — сказал Бирн. «Докажи, что я не прав, и пойдем домой пораньше». Патрик Фарен расстегнул пальто. «Не делайте этого», — сказал Бирн. Он положил руку на рукоять оружия. «Давайте все решим. Никто не должен пострадать». «Пошел ты!» На периферии зажегся свет. Сначала Бирн подумал, что кто-то включил рождественские гирлянды, но свет был слишком ярким. В этот момент пропасть между мыслью и действием. Бирн понял, что это был светофор на углу. И в это мгновение кто-то закричал. Бирн оглянулся и увидел, что это был один из мальчиков, тот, что чуть помладше. Прежде чем Дэнни Фарен смог остановить мальчика, тот выбежал на обочину. «Дядя Пэт!» Секундой позже Бирн увидел приближающуюся из-за угла машину, большую Дельту Рояль. Водитель, очевидно, предполагал, что загорится зеленый свет на Карпентер-стрит, и не сбавил скорость перед поворотом. Машина врезалась в мальчика, ударив его чуть ниже пояса и подбросив высоко в воздух. Бирн услышал, как воздух вырвался из легких мальчика. Его тело с отвратительным стуком рухнуло на ледяную улицу. Голова с треском ударилась о тротуар. Другой мальчик закричал, но в этот момент Бирн слышал только свое сердце. «Ах ты, ублюдок!» — крикнул Патрик Фарен. Он вытащил оружие из-за пояса и выбрал цель. Шин был ближе. Но Фрэнк Шин уже прицелился. Он выстрелил трижды, попав Патрику Фарену в центр груди, почти без разброса. Фарен ни разу не выстрелил. Его швырнуло на землю, он упал рядом с мальчиком, а засыпанная снегом улица теперь окрасилась их кровью. Бирн развернулся и направил оружие на Дэнни Фаррена. Старший брат медленно поднял руки вверх. Вторая карета скорой помощи уехала сразу после полуночи. Патрику Фаррену не нужно было торопиться. Он был объявлен мертвым на месте происшествия. 10-летний племянник Патрика, Майкл, получил множественные травмы, а также серьезное повреждение головы. В настоящее время он находился в искусственной коме в больнице Пенсильванского университета. Когда группа по расследованию преступлений отбуксировала Малибу в полицейский гараж, где его будут проверять на наличие улик, детективы Кевин Бирн и Фрэнк Шин дали свои показания. Им было разрешено уйти с работы. Почти пустая канистра с тормозной жидкостью STP была найдена на полу Малибу, сразу за водительским сиденьем. Они сидели в баре McGinnell's Old Ale House на Друри-стрит. После выхода из полицейского участка Бирн каждые 15 минут звонил своему контакту в больнице. Состояние Миранды Санчес было понижено с критического до стабильного. Бирн также позвонил в Пенсильванский университет. О Майкле Фаррене не было никаких новостей. Где-то у дна их второго Таламор-Дью Фрэнк Шин наконец заговорил. 36 чертовых лет, Кевин, — сказал Шин. И второй раз я стреляю своего оружия на работе. Это был чистый выстрел, Фрэнк. Шин пожал плечами и крутанул стакан. Музыкальный автомат играл песню Синатры. Камин и виски начали смягчать холод. Он мертв, сказал Шин. А ребенок в коме. Бирн тщательно подбирал слова, надеясь, что они правильные. «Я мало что знаю, но знаю одно», — сказал он. «Сегодня вечером не ты поставил их на тот угол. То, что произошло сегодня вечером, произошло по вине Фарренов, и так было уже давно». Шин допил свой напиток и начал следующий. «На днях мне, возможно, станет лучше», — сказал он. «Сегодня не тот день». 10 минут спустя, когда Фрэнк Шин встал с табурета, чтобы надеть пиджак, Бирн взглянул на внутреннюю часть предплечья мужчины, увидел следы нескольких игл для внутривенного вливания. Черные и синие следы, шрамы, синяки. Он задался вопросом, когда Шин начал химиотерапию. Фрэнк всегда носил шляпу, даже в помещении, как сейчас. Да и изначально у него было не так уж много волос, поэтому облысение не было так заметно. Потеря веса, однако, была. А теперь и это. Бирн решил, что как бы ему ни хотелось спросить этого человека о его здоровье, будет еще один день, в другое время. Вернувшись в здание вокзала, они долго стояли на стоянке. Ни один из мужчин не знал, как закончить эту ночь. «Иногда в этом городе становится довольно тихо», — сказал, наконец, Шиен. «Ты когда-нибудь замечал это?» Это была правда. Бирн почти слышал, как снежинки падают на землю. «Счастливого Рождества, Фрэнки!» Шин улыбнулся, но в его глазах не было радости. Сразу после 2 часов ночи Бирн вернулся в карман. Он припарковался через дорогу от камня и вышел. Через несколько минут дверь в таверну открылась. Дэнни Фаррен вышел и остановился на тротуаре под зеленой неоновой вывеской. Рядом с ним стоял его сын Шон. Двое мужчин смотрели друг на друга ночью, стоя по разные стороны улицы, по разные стороны закона. Бирн смотрел на мальчика и подумал о песне «Маленький барабанщик», которая играла в винном погребе. «Новорожденный король, как ни глянь». Бирн отправился домой, чтобы поспать несколько часов, затем вернулся в участок и продолжил печатать то, что в конечном итоге превратилось в гору бумаг. Стрельба с участием офицера, мертвый подозреваемый, тяжело раненый 10-летний мальчик. Ему повезет, если он закончит оформление документов к Новому году. Улица была убрана, тротуары покрыты свежим снегом. Если бы вы не присутствовали на этой улице в этот канун Рождества, вы бы никогда не узнали, что здесь погиб человек, а мальчик потерял свое детство. Подобные вещи со временем растворились в преданиях окрестностей. Но даже если люди забудут, карман дьявола запомнит. Карман всегда помнит.